В оригинале цитата ошибочно приписана Анастасии Цветаевой. Примечание переводчика. 4 июля 1906 года Мария Мейн стояла уже на пороге своего конца. Она попросила привести детей к своей постели. Мы подошли. Сначала Марусе, потом мне. Мама положила руку на голову. Папа, стоя в ногах кровати, плакал навзрыд. Его лицо было смято. Обернувшись к нему, мама попыталась его успокоить. «Затем нам. Живите по правде, дети», — сказала она. «По правде живите». А Марина рассказывала о том же так. «За день до смерти она говорила нам с Асей, и подумать только, что какие угодно дураки вас увидят взрослыми, а я...» И потом: «Мне жаль только музыки и солнца». Цитируется по письму Марины Цветаевой ее другу, философу Василию Розанову, от 8 апреля 1914 года. Примечание автора. На завтра, 5 июля, когда сестры собирали на опушке леска орехи, они заметили за деревьями Женю, дочку кухарки, которая, прибежав из дома, металась на дороге в поисках девочек. И сразу же поняли: у мамы началась агония. Заторопились, но не получалось. Шли медленно, на ватных ногах, без единого слова. Ступив на порог, почувствовали, что пришли словно бы не к себе домой. Здесь царила тишина беды, тишина обрушившегося на всех несчастья. Вошли в комнату матери. На постели, одетое в мамины вещи, тело, окаменевшее, чужое. Подбородок подвязан чем-то белым. Глаза закрыты, щеки восковые. «Мамы в комнате не было», — писала позже Анастасия. «Это была не мама, и к этому не было никаких путей. Мы молча одна за другой поцеловали желтый лоб, так нам сказали, и послушно кому-то, кто говорил, вышли из комнаты». Анастасия Цветаева, воспоминания. Едва отойдя от смертного ложа, как Марине казалось общего для нее и покойной матери, она почувствовала, что околдована образом, который уже никогда не покинет ее. Образом совершенно особенной женщины, умершей в 37 лет, так и не узнав настоящего счастья ни в семейной жизни, ни в артистической карьере, но передавшей дочери по наследству, несмотря ни на что, потребность жертвовать всем ради поэзии и любви. После смерти матери я перестала играть, напишет Марина. Молчаливо и упорно сводила свою музыку на нет. Так море, уходя, оставляет ямы, сначала глубокие, потом мелеющие, потом чуть влажные. Эти музыкальные ямы, следы материнских морей, во мне навсегда остались. Марина Цветаева, «Мать и музыка». Глава вторая. Преждевременная эмансипация. Марина очень тяжело перенесла возвращение в родной трехпрудный дом после смерти матери. Все здесь напоминало об ушедшей. Все принадлежало ей. Это ее тень скрывалась за занавесками, это ее голос населял тишину. Любой стул, любая мебель стала воспоминанием о покойной и почти упреком живым. Один только вид рояля с закрытой крышкой приводил девочку-подростка в состояние неописуемого ужаса. Она отказывалась приближаться к инструменту и вообще не хотела жить дома. Если бы она была религиозной, то ушла бы в монастырь. Но поскольку не верила в Бога, предпочла затворничество в пансионе фон Дервис, славившемся суровостью на всю Москву. Она рассматривала это свое изгнание одновременно как убежище, лазейку, чтобы укрыться, и как способ умерщвления плоти. В том огромном горе, которое охватило и не отпускало Марину, она предпочитала пытку дисциплиной, пытке памятью. Анастасия, обладавшая более спокойным и ровным характером, чем сестра, оставалась дома и довольствовалась тем, что продолжала заниматься сначала с одной учительницей из гимназии, куда хотел определить младшую дочку отец, потом с другой, любимой, выписанной профессором Цветаевым из Ялты. Но и Асе, несмотря ни на что, дом казался пустым, незаселенным. Она остро ощущала одиночество. Из-за легкого апоплексического удара Ивану Владимировичу пришлось несколько недель провести в клинике. Единокровный брат Андрей, которого девочка очень любила, стал чудаковатым юношей. Теперь он уделял сестренке меньше внимания и едва ли не целыми днями, запершись в своей комнате, играл на мандолине.